Наши сани достаточно тяжелы. Мы знали, что измученные собаки не потянут их по голой земле. Решили перетаскивать сани по очереди, объединив всех собак в одну упряжку. Пока Урванцев обследовал перекат первой речки, я переделал лямки и запряг в первой сани 15 собак. Остальных, наиболее пострадавших, оставил свободными. Для себя у меня была приготовлена особая лямка. Впрягся сбоку от саней, и мы начали испытывать новый способ передвижения. Земля уже подсохла. Сани с остальными подполосками по глине передвигались трудом и застревали на каждом валуне, словно остановленные автоматическим тормозом. Облегчали путь попадавшиеся небольшие лужайки, поросшие мхом и травой. В конце концов этот тяжелый путь оказался все же не тяжелее движения по льду. С несколькими передышками нам удалось благополучно переправиться через первые две речки и дотянуть до третьей первые сани, а потом и остальные. Перекаты первых двух речек были неглубоки. Ни собаки, ни сани не всплыли. Последняя речка оказалась значительно глубже. Здесь собаки должны были всплыть обязательно. И если бы нам не удалось удержаться, быстрое течение неминуемо снесло бы нас на глубину, а затем и в полынью. Сначала разгрузили сани и все вещи перенесли на себе. Трудно было бороться с течением. Речку переходили по очереди, связавшись с бичевой. Один входил в поток, другой оставался на берегу, чтобы каждое мгновение иметь возможность помочь товарищу, если того собьет течением. Самый напряженный момент наступил при переправе собак и саней. Первую упряжку переправили удачно. Вторая попала на несколько шагов ниже по течению, на более глубокое место. Сильная струя воды подхватила собак. Вожжа в моих руках зазвенела, как струна. Вода дошла до пояса. Еще момент, и я бы тоже был сбит потоком. Но тут помог Урванцев, шедший впереди с бичевой, прикрепленной на этот раз к упряжке. Услышав мой крик «Держи!», он, не раздумывая и не оглядываясь, шлепнулся на четвереньки прямо в воду, вцепился в большой валун и напряг все силы. Я почувствовал, как ослабела вожжа, но зато теперь струной звенела бичева. На миг показалось, что мы теряем упряжку, но Урванцев удержал. Собак с санями, словно на поводке, прибило течением к отмели. Переправа закончилась. Разбили лагерь. Довольный удачным переходом, не обращаем внимания на то, что сами мокрые по уши. Признаться, мы ожидали здесь больших затруднений. Да, кстати, и вода в речке теплее, чем на льду. Разгоряченной работой мы не чувствовали даже ветра. Сейчас он дует с юго-востока и усилился до 15 метров в секунду. Наша палатка крепко натянута, а мы, голые, полусидя в спальных мешках, устроились за чаем. Теперь наши горячие супы остались только воспоминания. У нас всего лишь банка пемикана, немного масла, шоколад и мешочек риса. Эти запасы мы сможем растянуть на 4-5 дней. Керосина только около 2 литров. Вообще близок конец всему. Ну что же, ведь близок и конец нашего пути.